Свет нашей жизни ты, правда истина, наша надежда ты. Снизойди, к тебе возносим сердца. Мира, князь Эммануил, Иисус Господь любви в наших сердцах твой свет.